смотрел в окно, из метео показывает минус пять. Сегодня снег, отличный вечерок. Да здравствуют санки и каток. По телу расползается такой долгожданный электрический ток. Казалось, в этот сезон его не будет уже. В городском гараже стальным скелетом тосковала новогодняя елка. Сегодня снег, я словно кот, и меня кто-то нежно чешет за ухом. Пусть в наступающем году эта зима всем будет пусть.